Суббота, 10 ноября. Остается 15 дней. Глава 9. После ухода Брайана в ночь столкновения Коуди с Луисом мы не видели его до конца недели. Он был в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и районе залива по делам. Он связывался с Мелиссой текстами, посылаемыми из аэропортов между полетами. Она сохраняла сообщения и показывала их мне, когда я возвращался с работы. Я читал их после кофе в субботу утром. «Узнаю все больше и больше о судье. Не могу дождаться, чтобы рассказать тебе». И говорил с одним из моих друзей, который занимается темными делами. Он сказал, что могут существовать фото, которые погубят судью. Я расследую это. Может стоить денег. «Фото чего?» — спросил я. «Я послала ему вопрос», — сказала Мелисса. «Но он не ответил». Она вздохнула. «Ты ведь знаешь, как он любит театральные эффекты. Брайан хочет не только рассказать, но и что-то показать нам». Коуди стоял в дверях в испачканной краской тенниске и с трехдневной бородой. Он слышал разговор. «Давай проедемся в город», — предложил он мне. «Ты не возражаешь?» — спросил я Мелиссу. «Нет», — ответила она. «Если ты привезешь домой обед и не выпьешь слишком много. Помни, завтра ты вылетаешь очень рано». Как будто я этого не знал. В нескольких общенациональных обозрениях Денвер назван наименее перегруженным городом в стране, обычно вровень с Портлендом. Здоровье и отдых здесь религия. Мне ли это не знать, ведь как раз экологию я и продаю за границу. Но Коуди, словно по контрасту, затягивался сигаретой и пускал дым, сидя на заднем сиденье с закрытыми глазами. Он курил с таким удовольствием, которое заставило меня пожалеть, что я не курильщик. По рабочим дням здесь было много транспорта, но на уикенд я сравнивал улицу в западном пригороде, на которой мы живем, с маленьким ручейком вроде того, что пересекал ранчо у Грейт Фоллс, где одно время работал мой отец. Как ручеек в реку, улица впадала в более оживленную. Там я сразу стал частью реки, текущей по долине к офисным зданиям, стадионам и центру города. Стал рыбой, борющейся за жизнь. Поток транспорта мчался по дороге, и река набирала скорость. Вечером мне придется плыть назад по реке транспорта к песчаному ложу моего ручейка, где Мелисса и девятимесячная Энджелина будут ждать меня, как если бы все было в порядке. Впрочем, на 70-м шоссе между штатами в сторону города транспорта было немного, хотя к западу в направлении гор ситуация была иной. Несколько лыжных трасс уже были открыты благодаря раннему снегопаду и снегу, доставленному машинами. Я никогда в жизни не видел столько «Вольво», «Лендроверов» и «Субару» с лыжами наверху. Мне казалось, что пассажиры внутри слушают Дэйва Мэтьюза, если им было меньше 40, и Джона Денвера, если им было больше. Мэтьюз Дэйв родился в 1967 году, американский актер и певец. Джон Денвер, годы жизни 1943-1997, американский певец, актер и поэт. Конец примечания. Мы свернули на бульвар Спир и оказались в центре города, проехав мимо баров, торгующих пепси и пивом, и наполненной бомжами 16-й улицы. Припарковались мы на стоянке в убогом районе, куда еще не добрались застройщики. Парковка стоила $5, но Коуди вместо того, чтобы заплатить, показал значок дежурному в будке. Дежурный с татуировкой, пирсингом и пахнущий дымом отпрянул от значка, как вампир от распятия. Я проследовал за моим другом в гриль-бар «Шелбис» на 18-й улице. Я знал, что его обычно посещают копы. Официантка узнала Коуди и поклонилась ему как королю, но с усмешкой на лице. «Ваш трон готов, сэр», — сказала она. Коуди что-то буркнул и занял место в темной кабинке. Я уселся напротив. «Пиво обоим?» — спросила официантка у Коуди. «Джеймсонс», — ответил он. «Три порции». «Три?» — удивленно спросил я. Когда официантка отошла к стойке, Коуди полез в карман за пачкой сигарет и сказал: «Один парень должен встретиться с нами. Надеюсь, он придет, несмотря на мой нынешний статус в департаменте». «Кстати», — осведомился я, — «как идет процесс?» «Много крика», — сказал он. «Защита удалилась, не вызывая свидетелей. Судья объявил перерыв на уикенд. В понедельник все соберутся и выпустят ублюдка на свободу». Я покачал головой. «Значит, против него ничего больше нет?» «У нас было более чем достаточно», — вспыхнул Коуди, выпуская струю дыма, несмотря на надпись «Не курить». Запрет действовал по всему штату. «Ты хочешь спросить меня, оставлю ли я его в покое?» — сказал Коуди. Я не сказал ни «да», ни «нет», и он не ответил. Сотовый телефон Коуди заурчал, и он произвел комический ритуал, хлопая себя по одежде с пляшущей во рту сигаретой, пока не нашел его в нагрудном кармане и не вытащил. «Да, мы здесь», — сказал Коуди в телефон. «И я уже сделал заказ, так что приходи». Он закрыл телефон и положил его на стол, чтобы не потерять снова. «Джейсона Торклессона произвели в детективы только на прошлой неделе», — объяснил Коуди. «Его приписали к моей группе. У него ясные глаза и пушистый хвост, как у всех нас, когда мы начинали. Пока он не погряз в делах и его не завербовал лейтенант, я попросил его разузнать о Гэррете Морленде, Луисе и Сур-13. Дверь отворилась, впустив в темное помещение солнечный свет и худощавого молодого человека с бледной кожей и ярко-рыжими волосами, державшего в руке папку. На нем был дорожный костюм, и выглядел он бодро, словно закончил тренировку перед встречей. «Это он?» — спросил я. Коуди высунулся из кабинки и махнул Торклессону рукой. «Очевидно, со мной еще разговаривают», — пробормотал он. После представлений Торклессон сел рядом со мной лицом к Коуди, положив папку на стол. Официантка принесла три пива, и Коуди выхватил у нее стакан, прежде чем она успела поставить его. Сделав большой глоток, он крякнул и медленно опустил стакан. Я потягивал свое пиво. Оно приятно обжигало. «Не рано начинаете», — сказал Торклессон. Коуди пропел строку из песни Луиса Джордана: «Что толку оставаться трезвым, когда ты станешь пьяным вновь?» И засмеялся. Джордан Луис. Годы жизни 1908-1975. Американский джазовый музыкант. Конец примечания. Я тоже усмехнулся. Коуди цитировал эту строчку 10 лет. «Пожалуй, я воздержусь», — промолвил Торклессон. Выражение лица Коуди стало угрожающим и он посмотрел на Торклессона из-под тяжелых век. «Держишь форму?» «Вообще-то да. Слово «вообще-то» используют в наши дни слишком часто, и притом неправильно. Вы, молодежь, произносите его почти так же часто, как слова «вроде бы» и «в основном». Все это лишние слова, говорила моя учительница английского языка в высшей школе Хелены, миссис Лиза Ошенфелдер. «Верно, Джек?» Я кивнул. «А теперь пей свое гребаное пиво», — велел Коуди. Торклессон послушно взял свой стакан и выпил, слегка поморщившись. Папка оставалась лежать на столе. «Вы не хотите взглянуть на это?» — спросил Торклессон. «Позже», — ответил Коуди. «Изложи мне суть». Торклессон покосился на меня. «С ним все в порядке», — заверил его Коуди. «Он может слушать все, что ты мне расскажешь». Торклессон постучал по папке. «Я бы хотел, чтобы здесь было больше». Но доступной информации оказалось немного. Гэррет Морленд, сын судьи Джона Морленда, но, думаю, вы уже это знаете. «Знаем», — подтвердил Коуди, постукивая пальцами по столу, как игрок в блэк-джек, ожидающий хороший карт от сдающего. «Рассказывай дальше». «Мать Гэррета — это...» «Это мы тоже знаем. Продолжай!» «О нем нет никаких рапортов и сведений в полицейских архивах». «Черт! Единственное, что я смог найти, это пару упоминаний о связях Гэррета с бандой гангстеров. Мне это показалось удивительным». «Продолжай!» «Суренью 13. Я перепечатал всю информацию о них, какую мог найти в наших досье. Суреньос по-испански «южанин». Коуди поднял руку. «Тебе незачем вдаваться в это, если это есть в папке. Я все знаю о Сур-13, начиная от того, что банда родилась в калифорнийской тюремной системе и кончая тем, что она распространилась по всем 50 штатам. А также, что 13 означает 13-ю букву алфавита, М, мексиканская мафия. Банда идентифицирует себя с голубым цветом. Ее члены носят 3 вытатуированные точки на костяшках пальцев и осуществляет большую часть торговли метадоном и героином в Колорадо». Торклессон кивнул. «Нас интересует то, как хороший мальчик из высшей школы Черри-Крик связался с ними и почему», — добавил Коуди. «Это я вам объяснить не смогу», — сказал Торклессон, постукивая папкой по столу. «Но у нас есть полдюжины фотографий Гэррета с известными членами Сур-13». Входящего и выходящего из клуба «Аппалуза» на Зуни-стрит. «Вы знаете об «Аппалузе»?» Коуди кивнул. «Даже я слышал о клубе «Аппалуза». Причина, по которой я знал о нем, заключалась в том, что он находился в квартале города, от которого наше бюро старалось держать подальше журналистов и гостей. Каким-то образом застройщики упустили этот район. Дома в нем были ветхими, салоны татуировки, бары и пара винных лавок. В центре всего этого находилась «Аппалуза». Ее легко было узнать ночью, так как посетители разбили большую часть неоновых букв над дверью, где осталось только «П» и «У». Я слышал от Коуди, что патрульные копы часто делали крюк вокруг клуба, чтобы не получить кирпичом по машине. «Есть также несколько снимков вашего парня внутри клуба. Он выглядит завсегдатаем. не выделяется, как белые девушки, которые время от времени заглядывают туда в поисках приключений. Но если Гэррет свой человек в клубе, значит, он глубоко увяз с этими ребятами. — И это все? — спросил Коуди. — Несколько фотографий? — Боюсь, что да. Коуди вздохнул. Я ожидал, что он будет распекать Торклисона, но он не стал этого делать. Казалось, новый детектив отыскал в департаменте все, что мог, хотя большую часть мы уже знали. «Я бы хотел найти побольше», — продолжал Торклисон, читая мысли Коуди. «К ювенильным материалам трудно подобраться без ордера, хотя у меня есть там несколько приятелей. У меня сложилось впечатление, что искать нечего. Гэррет чист. А что касается другого имени, которое вы мне назвали, Луис, ну, вы можете сразу выбросить этот раздел из папки». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Коуди. «Если тип, который вас интересует, Пабло Луис Кадена, приятель Гэррета Морленда, то его более не существует. Его тело нашли пару дней назад в Саут-Плетт. Он был сильно избит, фактически забит до смерти. Коронер сказал, что его бросили в реку уже мертвым». Я уставился на Коуди, желая, чтобы он посмотрел на меня, но он этого не сделал. Я понял, что Коуди не хочет проявлять признаков тревоги перед Торклисоном. Его лицо было неподвижно, словно маска. Под столом я почувствовал толчок ботинком. Коуди велел мне отвернуться от него и держать язык за зубами. Я повиновался. «Есть подозреваемые?» — спросил Коуди. Торклисон покачал головой. «Нет. У Кадены досье длинное, как ваша рука. Убийство отнесли к категории, связанных с бандой». «Я ничего об этом не слышал», — заметил Коуди. «Эти дни вас не было на работе», — сказал Торклисон, отвернувшись, чтобы не смущать обоих. «А в наши дни газеты не печатают на первой полосе сообщения о находке мертвого гангстера». Коуди допил свое пиво и знаком потребовал следующую порцию. Казалось, он не слышал слов Торклисона. «А что говорили в эти дни в департаменте обо мне?» Торклисон использовал вопрос как повод отодвинуть стул и встать, чтобы уходить. «Для начальства вы теперь сбитый летчик, приятель. Когда мы возвращались к моему джипу, еще две порции выпивки для Коуди и Торклисон давно исчезли. Коуди заявил, что лично будет защищать Мелиссу и Анджелину во время моего отсутствия». «Ты готов к этому?» — спросил я. Он бросил на меня сердитый взгляд. «Я имею в виду не выпивку, а твой график», — объяснил я. «У меня нет гребаного графика до слушания моего дела», — сказал Коуди. Мы сели в машину и закрыли дверцы. Я чувствовал сжатие в груди. «Ты не собираешься заводить мотор?» — спросил Коуди. «Вроде бы мы вышли сухими из воды», — сказал я. Коуди молча смотрел вперед. «Коуди!» — он повернулся ко мне. «Я слышал тебя, Джек. Мы больше никогда не будем говорить об этом. Что сделано, то сделано. Надеюсь, ты не рассказал Мелиссе о том, что произошло?» «Рассказал, но не все», — солгал я. «Отлично. Вот и не рассказывай. Помолчав, он спросил. — Кого мы дурачим? — Ты рассказал ей все, верно? — Да. Коуди тяжело вздохнул. — Ты можешь пожалеть об этом, — сказал он. Мы молчали 10 минут, пока ехали домой. Коуди думал и курил. Эта история с Луисом говорит мне о многом, — наконец промолвил он. Она должна говорить многое и тебе. То, что Гэррет решил бросить тело Луиса в реку, чтобы все напоминало разборку между бандитами, — это интересно. Особенно учитывая, что он мог сделать. Например, вызвать копов той ночью или обратиться в прессу. Но, судя по всему, Гэррет не хотел, чтобы вышло наружу то, как он ездил с Луисом по твоей улице. Я покачал головой, не понимая. Если бы Гэррет сообщил об избиении, прежде всего возник бы вопрос, что он там делал. Всплыла бы история с Энджелиной, и это втянуло бы в дело судью Морленда. Либо Гэррет не хотел втягивать своего папашу, либо добрый судья сам не хотел об этом знать. Поэтому они решили скрыть все таким способом. — Я тебя не понимаю. — Я и сам не все понимаю, — признался Коуди. Но, похоже, тут происходит куда больше, чем мы знаем. Есть причина или причины, по которой они предпочли бросить тело Луиса в реку. Это заставляет меня интересоваться, что они скрывают, так как они заявляют, что в деле об усыновлении находятся на стороне закона. Может быть, Гэррет и Морленд не разговаривают? — предположил я. — Возможно, они действуют независимо друг от друга. Коуди покачал головой. — Я не могу в это поверить. Держу пари, что они общаются и координируют действия. Я подумал об этом. — Это также означает, — продолжал Коуди, — что они... решили действовать осторожнее, как и мы. Ведь мы тоже больше не действуем открыто. Это свидетельствует, что мы по-настоящему на опасной территории. Мы ехали по промышленной зоне среди складских помещений. Здесь не было пешеходов и было мало автомобилей. В этом районе околачивались в 50-х годах Джек Керуак и Нил Кэссиди, когда Керуак обдумывал книгу о путешествиях под названием «На дороге». Керуак Джек, Жан-Луи, годы жизни 1922-1969, американский писатель. Кэссиди Нил, годы жизни 1926-1968, один из представителей поколения битников в 1950-х годах. Конец примечания. Строительные краны еще не появились здесь, но это был вопрос времени. Старые табачные, хлопковые и бакалейные склады скоро должны были смениться кондоминиумами и магазинами розничной торговли. «Я понимаю, что ты делаешь, и ценю это», — сказал я наконец. — Ты пытаешься прыгнуть выше головы. — Знаю, — отозвался Коуди. — Но ты мой лучший друг. Если я не могу помочь тебе, грош мне цена. Ты, я и Брайан должны заботиться друг о друге. Мы всего лишь парни из Монтаны, оказавшиеся в большом городе, хотя Брайан притворяется, что это не так. Его слова тронули и удивили меня. — Это, говорит, выпивка? — Отчасти. «Ну, я все равно это ценю», — он фыркнул. «Черт возьми, ты циник!» — Коуди затянулся сигаретой. «Ты не знаешь, до какой степени», — признался он. На пути к моему дому Коуди откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Есть еще одно». «Что?» «Помнишь, я сказал тебе, что не могу идти против судьи?» «Да». Коуди щелкнул пальцами, словно отбрасывая что-то несущественное. «Забудь. Это кончилось в зале суда. Я намерен воевать с этим уродом». После этого он задремал. «И этот человек будет наблюдать за Мелиссой и Анджелиной?» — подумал я. Когда мы добрались до моего дома, Коуди вскинул голову. Он казался абсолютно трезвым. «Очевидно, я отключился», — сказал он. «Хочешь пообедать? Я забыл, что собирался привезти еду. Мы можем заказать пиццу». «Нет, я сыт. Мне нужно съездить домой и взять одежду». «Мне сказать Мелиссе, что ты будешь здесь всю следующую неделю?» «Скажи ей, что хочешь, только убедись, что она не будет возражать». «Коуди». Он отмахнулся от меня. «Не беспокойся». Я прошел с ним к его машине. «Ты вернешься через неделю?» — спросил он. Я кивнул. «До нашей следующей встречи я поговорю с моим дядей Джеттером», — сказал Коуди. Я нахмурился. «Не волнуйся. Я просто проверю, что он в пределах досягаемости, на случай, если он нам понадобится. Ты не знаешь кого-нибудь здесь, кто мог бы сделать работу?» — спросил я, смущенный фактом, что я воспринимаю это как неизбежное. Слово «работа» подразумевало поиск невысокооплачиваемого гангстера. — Я знаю людей, — ответил он. — Но для таких дел я могу довериться только кровным родственникам. Мы не можем рисковать, что кто-то проболтается. — Не знаю, — пробормотал я. — Я только проверю доступность. Если ты хочешь поговорить с Джеттером, тебе самому придется принимать решение. Я кивнул. Коуди усмехнулся и протянул руку. «Удачной поездки! И ни о чем не беспокойся! Со мной они будут в большей безопасности, чем с тобой!» Думаю, он пошутил. Позже вечером позвонил Брайан. «Позови к телефону Мелиссу. Вы оба должны это слышать». «Где ты?» — спросил я, когда Мелисса шла в другую комнату к параллельному аппарату. — В Сан-Диего. Тут все время невозможная жара. Не знаю, зачем им служба погоды. Мелисса взяла трубку, и Брайан с жаром заговорил. — Я общался с приятелем друга, который учился в высшей школе Эшвилла с Джоном Морлендом. Он нарисовал мрачноватый портрет нашего парня. Очевидно, Джон был нежеланным сыном матери-подростка, которая отдала ребенка старшей сестре и ее мужу, Морлиндам. Вероятно, там это не было необычным. Таким образом, Джон рос в весьма суровой обстановке, где матерью была его тетя, а отцом — дядя. Они обратились в суд и сменили фамилию Джона на Морленд. Не знаю, какой она была раньше, и это не имеет значения. Как бы то ни было, Джон ненавидел своих родителей. Он мало говорил о них в высшей школе, за исключением того, что они пытались подавлять его. Не знаю, что это означает, но приятель моего друга думает, что это касалось его амбиций. Может быть, они не хотели подписывать просьбу о стипендии или финансовой помощи, но это мои догадки. Однако, когда они погибли в автокатастрофе, наш мальчик не только получил две страховки, но перед ним открылся целый мир финансовой помощи. Это позволило ему поступить в Колорадский университет. Насколько я понимаю, он просто умыл руки от своего прошлого. Никогда не возвращался в Северную Каролину и не посещал могилу родителей, согласно моему источнику. «Выходит, — закончил Брайан, — мы имеем дело с бездушным ублюдком». «Но он имел алиби на время катастрофы, — заметил я. — Ты сам говорил нам это». «И привез свое алиби с собой в Колорадо, — сказал Брайан, — а потом женился на ней, и она тоже умерла».